громыхнула дверь. «Что ему будет?» — с трудом спросил Коля. «Стенка», — спокойно ответил Сергеев. Потрясенный Коля молча смотрел на Сергеева. «А ты как думал?» — строго спросил Сергеев. «Ты думал разговоры с ними разговаривать?» «А вы кто такой?» — обратился он к Бушмакину. «С патронного я, Бушмакин», — протянул Сергееву паспорт. «Токарь, партиец?» «Так точно», — улыбнулся Бушмакин. «С 1912-го». «А я с 1902-го», — в свою очередь улыбнулся Сергеев. «Спасибо, что помог». «Чего там?» — Бушмакин махнул рукой. «Дело общее». Где-то внизу, в подвале, глухо ударил винтовочный залп, словно детская хлопушка выстрелила. Все поняв, Коля испуганно прижался к Бушмакину. «Ну, парень, что будем с тобой делать?» — спросил Сергеев. «Может быть, вернешься назад, в свою деревню?» «Не», — Коля замотал головой. «Дом наш сгорел, и отец с матерью тоже, собака наша, кудлатой звали, тоже сгорела. Куда же мне назад?» «Верно», — кивнул Сергеев. «Назад тебе нельзя». «А здесь, в Питере, кто у тебя?» «Того уже нет», — Коля оглянулся на дверь, в которую ввели чинушу. «Я считаю, пусть остается», — вдруг сказал Бушмакин. «Чего ему в деревне? Коровам хвосты вертеть. А здесь человеком станет. В Питере теперь куется мировая история. Считай, парень, что тебе сильно повезло». «А жить где?» — с сомнением спросил Сергеев. «А у меня?» — улыбнулся Бушмакин. «Определю его на завод и точка. У рабочего класса будет пополнение». «Ну и хорошо», — согласился Сергеев. «Если что понадобится, заходите. Чем смогу, помогу». Бушмакин жил на Сергиевской, в красивом бело-зеленом доме, построенном в стиле позднего барокко. Собственно, жил он не в парадном здании, которое выходило фасадом на улицу, а во флигеле. Комната у Бушмакина была большая, с двумя окнами и высоким потолком. «Ну и ну», — только и смог сказать Коля, когда они пришли. «Знай наших», — улыбнулся Бушмакин. «Мы кто?» «Рабочие». «Мы, брат, все ценности мира создаем, и мы имеем право жить в таких квартирах. Лет 20 назад я об этом в одной листовке прочитал, а было мне в ту пору, сколько тебе сейчас. Я, понимаешь, только-только переступил порог завода». «А вы из деревни?» — спросил Коля. «Спокон веку питерский», — гордо сказал Бушмакин. «Прадед мой сюда вместе с Петром Первым пришел. И с тех пор мы оружейники. Я работаю на патронном. Это здесь, в двух шагах. Старый арсенал называется». «А вот вы сказали тогда, там», — Коля замялся, — «ну, партиец вы. Это что, чин такой?» «В корень глядишь. Вопрос не в бровь, а в глаз. Ну, пойми, если сможешь. Людям в России жилось из рук вон. Большинству. А кучки людей, как в сказке. А товарищ Ленин сказал, это надо поломать. Чтобы поломать, нужна партия, объединение единомышленников, борцов. Чтобы тех, кто живет в сказке, к ногтю. А тем, кто страдает, тем счастье дать. Все понял?» «Мне Арсений, в общем, этот, которого Коля замялся, но продолжал. Он так мне сказал, кто, говорит, был ничем, тот, говорит, возможно, и станет всем. А как одни осетрину жрали, так и будут жрать. А другие, как селедку жрали, так и будут жрать. И ничего, говорит, тут не переделать. Тут, говорит, дело в душе человеческой. А она, говорит, как была навозная, так вовеки вечно и останется». Бушмакин задумчиво смотрел на Колю, слушал и думал про себя. Не глуп был этот чинуша, ох, не глуп. Тоже смотрел в корень. И сколько еще вреда принесут молодой советской власти такие вот горлопаны-провокаторы? И какие же точные слова нужно найти, чтобы разом рассеять корень сомнения? А как, если грамота, 3 класса реального, да 2 года рабочих марксистских кружков? Но отыскать эти слова надо, потому что парень сейчас как посредине доски качалки, на какую сторону ступит, туда и опустится